7 сентября. Жребий брошен. Я дал согласие вернуться, если мы не погибнем. Итак, мои надежды погублены малодушием и нерешительностью. Я возвращаюсь разочарованный, ничего не узнав. Чтобы терпеливо снести подобную несправедливость, надо больше философской мудрости, чем ее имеется у меня.